Глава 314. Не убивай снова. Квин положил обе руки на плечи Лейлы и слегка отодвинул ее в сторону. Услышав, что Квин согласился, она обрадовалась, и печальные эмоции, переполнявшие ее, начали исчезать. Возможно, это была большая перемена, которая ей нужна в жизни. «Спасибо», — сказала она, шмыгая носом и вытирая последние слезы. «Конечно. Сейчас не время менять Лейлу и проходить через кровавый ритуал. Даже она это знала. Они были в самом центре событий, и всегда был шанс, что то же самое, что случилось с Питером, может случиться и с ней. Лучше всего было подождать, пока они не вернутся в школу, где Логан сможет получить доступ к черному рынку на случай, если она действительно превратится в упыря». Громкоговорители объявили. «Леди и джентльмены, скоро начнется сражение!» Снаружи послышался шум начинающей двигаться толпы. Толпа зааплодировала еще громче, чем раньше, и это было слышно даже из задней части вестибюля отеля, где находилась группа. Это заявление и реакция дали понять, что это было самое ожидаемое событие даже из трех основных. «Нейт, извините, ребята!» Поспешно сказал Сэм. «Мне действительно нужно посмотреть на моего друга. Похоже, вы, ребята, все равно уладили свои дела». Хотя многое происходило перед ним, он едва знал эту группу людей и просто помогал им в настоящее время. Чего он хотел сейчас больше, чем кто-либо, так это пойти и поддержать своего настоящего друга, Нейта. «Я пойду с тобой», — сказал Логан, так как он был в равной степени обеспокоен тем, что может случиться с Питером. И один из них из группы Квина должен был сообщить им о том, что происходит. Остальным не нужно было слишком беспокоиться о Сэме. Это просто выглядело как какое-то странное приглашение, и ничто никогда не упоминалось о том, что Квин вампир, или что-то в этом роде. Все, что было открыто, это то, что у Квина и Фекса был какой-то секрет. Увидев первый уровень на их наручных часах и то, насколько они были уверены в себе, он, вероятно, догадался, что это было как-то связано с тем, что они скрывали свои способности, но все же были в школе на основе слабости. Конечно, он мог бы доложить об этом в школу, если бы захотел, но не видел для этого причин. Не будучи в той же военной школе, он не имел бы никакой пользы от такого занятия вообще. Не то чтобы он даже беспокоился об этом в первую очередь. Два мальчика быстро ушли вместе и пошли вперед к экрану номер два, в то время как остальные трое остались позади. Однако, услышав объявление, Фекс тоже забеспокоился и захотел уйти как можно скорее. Был хороший шанс, что его сестра будет наблюдать за боем. В зависимости от того, насколько близко она была к арене, она могла учуять Питера. Или был даже шанс, что Питер раскроет некоторые из своих способностей. Проблема была в том, что именно он сейчас держал в своих руках Сию. «Вы тоже можете идти», — сказал Квин. «Я могу справиться с ней сам». Ворден и Фекс посмотрели друг на друга с разных сторон. Квин впервые просил о чем-то подобном. Он часто спрашивал их совета в подобных ситуациях, поэтому они находили это немного странным. У него уже был план? «Ты уверен?» – спросил Ворден, все еще держа палочку для еды в руке у горла Сии. «Не сомневаюсь. Честно говоря, я еще не отказался от Питера. Мне нужно, чтобы вы двое посмотрели, есть ли какой-нибудь способ спасти его, какие-нибудь проблемы в их рутине. Если мы сможем отправить его, я знаю, что это маловероятно. По крайней мере, узнай, что они собираются с ним сделать, чтобы мы могли отомстить позже». Это был первый раз, когда они услышали, как Куин заявил, что он планировал пойти против военных в открытую. Спасти от них друга – совсем другое дело. Теперь он ясно говорил, что если он не сможет спасти их в какой-то момент, он накажет тех, кто сделал это. «Мне это нравится», — сказал Ворден с улыбкой. «Согласен», — сказал Фекс, позволяя струнам ослабнуть и вернуться к нему. Ворден быстро подбежал к ним и двое других тоже покинули вестибюль отеля. Куин быстро взглянул на Лейлу и просто слегка кивнул, показывая ей идти за мальчиками. Прежде чем уйти, она что-то прошептала Куину на ухо. Сия начала осматривать комнату, чтобы увидеть, есть ли какой-нибудь выход. Вестибюль отеля был довольно большим, и место, где они находились, было рядом с лифтами за углом от стойки регистрации. Прошло добрых 20 метров, прежде чем они смогли кого-то заметить. Затем она посмотрела в верхний правый угол, где была камера. Но она также знала, что это было бесполезно. Была особая причина, по которой Сия выбрала именно это место для встречи с Лейлой. Камера здесь уже была отключена в комнате охраны. Она просто показывала петлю, а также была достаточно далеко от приемной, где их никто не мог услышать или увидеть. У нее не было выбора, а остальные ушли, и она чувствовала, что может сделать только одно. В ее руке появилось духовное копье, и она быстро метнула его в Куина. Сразу после этого она попыталась запереть дверь на засов, так как хотела пробежать мимо него и направиться к выходу, или, по крайней мере, в приемную. Отойдя в сторону и сгибая первое копье, Куин затем пошел вперед к Сии. Было брошено еще одно копье, и это попало ему прямо в живот. «Да!» – сказала она, прекрасно понимая, что Куина можно было бы притормозить, но это было бесполезно. Куин даже не использовал свою полную скорость. Через полсекунды он уже был прямо перед ней, и он быстро выбросил руку, крепко сжимая пальцами ее шею. Даже с дебафом он теперь намного превосходил скорость любого обычного человека. Когда она посмотрела в глаза Куина, то почему-то увидела, что в них был сильный гнев. Когда двое других ушли, она подумала, что самые беспокойные уже ушли. Вместо этого казалось, что худшее осталось позади. Он знал из предыдущего разговора, что она была из чистых, и перед тем, как Лейла ушла, она сказала ему, чтобы он не беспокоился о камерах. «Что собираются делать чистые?» – спросил Куин. «Вот я скажу тебе!» – снова прохрипела она. Лейла рассказала им все, как много они знают. Когда она просила его обратить ее, что она имела в виду? Остаться с Куином? Значит ли это, что она решила предать нас? Я должна немедленно сообщить об этом агенту 5!» – прокричала она в мыслях. Она начала протягивать пальцы, чтобы дотянуться до заднего кармана. Внутри было коммуникационное устройство. Возможно, она не сможет говорить в открытую, но если она просто включит его, они поймут, что что-то случилось. Отсутствие ответа было признаком того, что агент попал в беду. Глаза Куина начали светиться еще краснее, когда он активировал навык влияния. «Надеюсь, на этот раз все получится. В противном случае у меня нет другого выбора, кроме как избавиться от тебя». Сия посмотрела в темно-красные глаза Куина, и ее тело застыло на месте. Она не знала, почему. «Пожалуйста, сработай», — сказал Куин. «Я не хочу убивать снова». «Снова?» Теперь Сия стала бояться за свою жизнь. Четверо других только что подошли ко второму экрану. Они прошли вперед и сели в кресло, готовые наблюдать за боевыми действиями. Казалось, что нужно было проделать довольно много подготовительной работы. Так что, к счастью, бои еще не начались, и они были заняты объяснением правил зрителям. Теперь, когда они смотрели на поле, 10 слегка приподнятых круглых цилиндров приподнимались от пола до первого ряда зрителей, держа их глаза на одном уровне, которые наблюдали со своих мест. Это обеспечивало почти идеальный обзор для тех, кто сидел там. Плоская верхняя поверхность цилиндра будет боевой площадкой для участников. Было несколько способов проиграть в боевом турнире. Противник будет сбит с платформы цилиндра. Один из них должен был быть нокаутирован, или рефери, который также будет находиться на цилиндре с ними, объявлял одного из студентов победителем. Глядя на все цилиндры, Фекс мог видеть свою дорогую сестру на одной из платформ. «Конечно, она должна была быть судьей», — сказал он.